Глава 7. Вопрос о плодах общежития и пустынножительства. Герман. Поскольку ты, в отличие от многих, коснулся не только начала того и другого жительства, но взошел на самый верх, то мы желаем знать, какая цель должна быть у киновитянина и какая у пустынника. Нет сомнения, что никто вернее и полнее не может рассуждать об этом, кроме того, кто долгим трудом и опытом достигнул совершенства того и другого. Глава 8. Ответ Иоанна. Я мог бы сказать, что одному и тому же человеку невозможно быть совершенным в том и другом жительстве, если бы не удерживал меня пример очень немногих. Трудно найти кого-либо совершенным в общежитии и уединенном пустынном жительстве, а тем более трудно, почти можно сказать невозможно, быть вполне совершенным в том и другом. Впрочем, если это когда и случалось, то нельзя относить это к общему правилу, ибо не от меньшей части, то есть от рассмотрения немногих, но от того, что по силам многим, даже всем, должно устанавливаться всеобщее правило. Если же что очень редко и очень немногими приобретается и превышает возможность общей добродетели, то это как превышающее состояние слабой человеческой природы нужно отличать от общих заповедей и следует считать не столько примером для подражания, сколько делом удивительным. Итак, то, что вы спрашиваете, по посредственности моего толка я кратко объясню. Цель общежития, смотрите книгу 4, главу 8, собеседование 3 и собеседование 24. Цель общежития состоит в том, чтобы умертвить и распять свою волю и по спасительной заповеди о евангельском совершенстве не иметь никакой заботы о завтрашнем дне. От Матфея 6, 34. Достоверно, что этого совершенства никто не может достичь, кроме киновитянина. Такого человека пророк Исаия, описывая, так ублажает и восхваляет. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать своей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего». Уста Господни изрекли это. Исаия 58, 13 и 14. А совершенство пустынножителя состоит в том, чтобы иметь дух, свободный от всего земного, и соединять его со Христом, насколько позволяет человеческая слабость. Пророк Иеремия, описывая такого мужа, говорит: «Блажен человек, который взял иго в юности своей, сядет одинок и будет безмолвствовать, ибо он возвысился над собою». Сядет одинок с Богом, не вмешиваясь в дела и желания житейские, и будет безмолвствовать, удаляться от всякого шума мирского. Возвысится над собою, презирая земное и стремясь к небесному, ибо мы добрым желанием возвышаемся к Богу. Итак, здесь предлагаются монаху три предмета – покой духа и тела, которое означается сидением в уединении, молчание уст, когда говорится «будет безмолвствовать», и усердие к созерцанию, которым возвышается над собою. Плач Иеремии, глава 3, стихи 27-28. И псалмопевец говорит: «Я уподобился пеликану в пустыне, не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле». Псалом 101. Итак, если кто не стремится к этой цели общежития и отшельничества, то напрасно вступает в киновию или в отшельничество, потому что ни тот, ни другой не исполнит добродетели своего звания. Глава 9. О полном и истинном совершенстве. Но это не есть целое и во всем полное совершенство, а только часть совершенства. Совершенство редко и очень немногим достается по дару Божию, ибо тот истинно и не отчасти совершенен, кто и в пустыне нечистоту уединения, под нечистотою понимается забота о земных вещах, пище, одежде, жилище и тому подобном, и в киновии слабости братьев сносит с равным великодушием. И потому трудно найти в том и другом жительстве совершенного во всем, потому что ни отшельник не может вполне достигнуть нестяжательности, презрения и лишения материальных вещей, ни киновитянин чистоты созерцания. Хотя я знаю, что того и другого совершенно достигли Авва Моисей, Пафнутий и два Макария. Они и так были совершенны в том и другом жительстве, что когда, удалившись дальше всех обитателей пустыни, ненасытно наслаждались уединением, насколько было возможно для них, никак не искали общества человеческого. Однако так сносили посещения и слабости приходивших к ним, что когда стекалось к ним бесчисленное множество братьев для свидания и наставления, с непоколебимым терпением, снося почти постоянное беспокойство принятия, они, казалось, во все время своей жизни ничему другому не учились, как только услуживать общим обязанностям приходящих, так что все недоумевали, в каком преимущественно жительстве у них было больше тщания, то есть в пустынной ли чистоте или в жизни киновийской удивительнее проявлялось великодушие их. Глава 10. О тех, которые, будучи несовершенными, удаляются в пустыню. А некоторые и так превозносятся продолжительным безмолвием в пустыне, что вовсе боятся сообщения с людьми, и когда хоть немного уклонятся от своего пустынного уединения по случаю посещения братьев, то возмущаются значительным беспокойством духа и явно малодушествуют. Это обыкновенно случается с теми, которые, несовершенно обучившись в киновии, не очистившись от прежних пороков, с незрелым расположением переходят на жительство в пустыню. Они всегда несовершенные и слабые в том и другом жительстве, колеблются, куда бы ни наклонял их ветер смущения. Ибо как сообществом или беспокойством братьев возмущаются по нетерпеливости, так и, пребывая в пустыне, не переносят скуки того безмолвия, которого искали, потому что они не знают даже самой причины, для которой нужно желать или искать пустынножительство. Но сущность добродетели и этого пустынножительства видят в том, чтобы, уклонившись от общения с братьями, только избегать и укрываться от взоров человеческих. Глава 11. Вопрос о средстве вразумить тех, которые скоро удаляются из киновии. Герман. Каким же средством можно бы помочь нам и прочим одинаковой с нами слабости и меры, которые, мало научившись правилам общежития, прежде подавления всех пороков, начали домогаться жительства в пустыне? Или каким образом мы могли бы приобрести постоянство невозмутимого духа и непоколебимую твердость терпения? Мы, которые, неблаговременно прекратив жительство в киновии, оставили как бы школу и поприще для упражнений, на котором начатки свои вполне должны бы изучить и усовершенствоваться. А ныне, пребывая в пустыне, как достигнем совершенства великодушия и терпения? Как испытательница внутренних движений, совесть, узнает, есть ли в нас эти добродетели или нет, чтобы нам, когда в удалении от людей не подвергаемся никаким раздражениям от них, обольстившись ложным мнением, как бы не подумать, что мы имеем непоколебимое спокойствие духа? Глава 12. Ответ. Как пустынник может узнать свои пороки? Иоанн. Для искренне ищущих врачевания не может быть недостатка в средствах к исцелению у истинного врача душ, особенно для тех, которые по отчаянию или беспечности не пренебрегают своими недугами, не скрывают опасности своих ран или по строптивости духа не отвергают лекарства покаяния, но со смиренным и благоговейным духом прибегают к небесному врачу для исцеления болезней, приключившихся по ошибке ли, от незнания или по нужде. И потому мы должны знать, что если удаляемся в пустыню или отдаленные места, еще не исцелившись от пороков, то прекращается только действие их, а страсть не подавляется. Ибо внутри нас скрывается, даже распространяется, корень всех грехов, который не был исторгнут. А что он живет в нас, это узнаем из следующих признаков. Например, когда, находясь в пустыне, приход братьев или краткое промедление их принимаем с каким-то неудовольствием смущенного духа, то узнаем, что в нас еще есть живая страсть нетерпеливости. А когда ожидаем прихода какого-либо брата, и если он по какой-нибудь необходимости замедлит, а мы в крайнем негодовании обвиняем его медленность, и чрезмерная забота ожидания возмущает наш дух, то испытание совести ясно покажет, что в нас есть пороки гнева и печали. Если брат попросит книгу для чтения или другую какую-нибудь вещь для употребления, и опечалит нас его просьба, или наш отказ оттолкнет его, то нет сомнения, что мы еще связаны узами скупости или сребролюбия. Если внезапный помысел или порядок священного чтения приведет нам на память женщину, и при этом мы почувствуем какое-то возбудившееся щекотание, то должны знать, что в наших членах еще не погасла блудная страсть. Если же от сравнения нашей строгости с послаблением других хоть самое тонкое возношение будет искушать нашу душу, то верно мы растлены злой заразою гордости. Итак, когда заметим эти признаки пороков в нашем сердце, то должны знать, что у нас нет только действия греха, а не самой страсти. Если мы вступим в сообщение с людьми, то эти страсти, тотчас выходя из пещеры наших чувств, показывают, что они рождаются не тогда, как обнаруживаются, а в действительности долго скрывались, не обнаруживаясь. Таким образом, и пустынник, который старается чистоту свою показывать не людям, но представлять неоскверненный перед взором Божиим, узнает из верных признаков, что в нем есть укрепившиеся корни всякого порока.